описанную Мопассаном. Узнав о том, что муж тратит огромные деньги на какую-то куртизанку, жена не стала устраивать сцен ревности. Но когда он воспылал к ней нежностью, сказала, что она, мол, не хуже той женщины, так что пусть раскошеливается. Дау очень удивился. «Каруша, это несправедливо. Тот француз вряд ли отдавал жене 3/4 своих доходов». Дау интересовали причины семейных неурядиц. Вообще все, что способствует или, наоборот, мешает счастью. Узнав от Коры, что у свояченицы большие проблемы с семейной бухгалтерией, Дау, выбрав удобный момент, сказал: «Верочка, попробуйте другую тактику. Не берите у мужа ничего. А когда он предложит вам эту смехотворную сумму, скажите, что вы достаточно зарабатываете и в состоянии взять его на свое иждивение». Результат превзошел все ожидания. Все вошло в норму и навсегда. Сам Лев Давидович скрупулезно честно отдавал жене 3/4 всех своих доходов. Это были внушительные суммы, но ее, естественно, интересовала та четверть, которую он оставлял себе. Как-то во время обеда, в самом конце трапезы, чтобы, не дай бог, он не ушел из-за стола недоевши, Кора завела разговор о каких-то предстоящих тратах. Дау просматривал газеты, не особенно вникая в смысл ее слов. Не отрываясь от чтения, он сказал: «Если в нашей семье есть жид, то это, конечно, ты». Слава богу, его жена обладала чувством юмора. Она так и покатилась со смеху. «В нашей семье очень любили Дау. Бабушка часто повторяла: „Я не знаю человека лучше Дау“. Но когда теща в ненавязчивой форме, полушутя, вздумала ему пожаловаться на Кору, он ответил: „К сожалению, ничем не могу вам помочь. Ваше воспитание“». Точно так же пресекались всякие попытки неуважительно отзываться о его жене. Он очень серьезно относился к браку и никаких замечаний слушать не желал, считая, что в противном случае звери-курицы заклюют. Вокруг него никогда не было конфликтов, которые иногда отравляют людям жизнь. Поэтому Кора часто повторяла, что Дау — гений. Как-то Дау сказал: «Для художника слабость — по меньшей мере преступление», — говорил Оскар Уайльд. «Но это преступление для каждого человека. А людям нравится быть слабыми, плыть по течению. Они не хотят и не умеют решать важнейшие вопросы своей личной жизни. Когда Гарик подрастет, я расскажу ему о наиболее часто встречающихся ошибках». Я попросила его рассказать, о чем он собирается предупредить сына. О том, что нельзя жениться, не проверив своих чувств. Это все равно, что покупать кота в мешке. Очень часто мужчина, влюбившись, не хочет считаться с тем, что женщина к нему равнодушна, и идет на все, лишь бы она принадлежала ему. Результат, как правило, плачевный. Он покупает женщину женитьбой. Внешне все выглядит вполне приемлемо, но счастья такие браки не дают никому. То же самое происходит и в том случае, когда женщина по каким-то, чаще всего, меркантильным соображениям решает во что бы то ни стало женить на себе мужчину. Остается только удивляться близорукости людей. Вот она вбила себе в голову, что этот человек нужен ей в качестве мужа. Хотя он ей не нравится, но у него положение и все такое, он сомневается. Жениться не хочет, а в ход идут все средства. В конце концов она становится его женой. Но без любви какое уж там счастье? Одни страдания. Ничего этого Дау Игорю не успел рассказать. Когда он попал в автомобильную катастрофу, мальчику было 15,5 лет. Все-таки странно. Мужчине всегда выгодно жениться, а вот женщине